Взрывчатки в самом деле хватило как минимум на 2 быка, то есть мостовые опоры, или на добрых 5 диверсий на железной дороге. Но опора у мостка на автомобильной дороге из Белокаменска, где стоял гарнизон, и откуда самое большее через полчаса «подними кто тревогу», прикатят пару бронетранспортеров и танкеток, а если понадобится, то и танков, была только одна. А ближайшие всего за 20 верст и все полем железной дороги никто сейчас и не думал. Думали только о том, как все сделать понадежнее, чтобы и вода заряд не повредила, и от вероятного взрыва гранаты неподалеку или на самом плотике не сдетонировало это все к чертовой матери и бесполезно. Думали о том, как вовремя подорвать фугас. Простой ударный взрыватель здесь никак не годился, потому как за время сплава по мелкой и быстрой речушке доброго десятка ударов о каменистое дно не избежать. Часовой взрыватель, даже 2, у Кирилла Степанова, главного отрядного сапера, имелись. Но никто не мог сказать, сколько плотик будет добираться до моста и сколько времени будет находиться у опоры. О том, что придется вытерпеть и что надо сделать самому Сергею Хачериди, никто не думал. Точнее, старались не думать. Каждый отгонял вредные мысли, а уж если не удавалось совсем отогнать, то пытались, чтобы они проскальзывали побыстрее, не углубляясь. Мол, берется, так знает, что и как. Сам плотик сооружали кубанцы, так распорядился Хачериди, то ли с учетом их давнего-недавнего концлагерного опыта, то ли потому, что слушались они Сергея, беспрекословно. Сказал, чтобы все выглядело, как 2 кучки хвороста, сдуру оброненные кем-то в верховье и плывущие по течению. Так и делали. Хотя основа, подводная часть у этих кучек, была из прочного и вязкого граба, подгонялась полежка к полежку и скреплялись полежки между собой тщательно. Когда сверху, в старательно организованном беспорядке, навалили веток и сучьев, по возможности незаметно перевязав их вдоль и поперек проволокой, то в самом деле получилось сооружение, способное выдержать укусы ружейных пуль, очередь МГ-42, и даже, возможно, не сразу развалится от взрыва ручной гранаты. Плотики соединял 2-метровый тросик, точнее трофейный провод связи, скрученный вдвое, и под каждым из плотиков закрепили фугасы. Голь на выдумке хитра, это уж точно. Кирилл вроде бы еще и не знал толком, какой фокус предстоит устроить, и если посоветовался с кем, даже и с самим Серегой Хачериди, то лишь в самых общих чертах. А вот взял да и прихватил с кухни 2 широкогорлых 10-фунтовых термоса, 1 с добрым фунтом пшенки, которую по дороге до зернышка доели вечно голодные пацаны. В термосы аккуратно, с гнездышком посередине, уложили толовые шашки. В гнездышки вставили по ручной гранате с привязанными кольцем отрезками парашютных строп. В алюминиевых крышках термосов пробили отверстия, пропустили в них стропы. Затем Степанов завернул крышки и забил в отверстие по сальнику. Клочку пакли, щедро вываленной в тавате. «На полчаса хватит», — пообещал он Сергею, — «а стропы не заклинит. Больше и не понадобится», — кивнул Хачериди. Термосы прикрепили, Коля морячок сказал, принайтовали, под самым нижним слоем полешек. Сергей оставил на себе только гимнастерку и галифе, взял в зубы камышинку, в руки обе стропы и первым вошел в стылую воду. Ахая и поскуливая от холода, по 4 человека на каждый плотик занесли их на быстрину. Какое-то время плотики удерживали, пока Сергей не пристроился под передним и не погрузился весь в воду. А потом отпустили, но постояли еще в воде по пояс, провожая взглядом 2 кучки хвороста, которые, подхваченные течением, уходили к излучине. А за этой излучиной находился почти прямой отрезок русла, который просматривался от моста с обеих берегов. Затем только выбрались, стуча зубами от холода, на берег, и дед Михей прошептал «Царствие небесное!» и широко перекрестился. И тут, с северо-востока, с невидимой еще из-за кустов и мелколесья дороги из Белокаменска, донесся тяжелый гул моторов и характерное шлепание и позвякивание гусениц. Как минимум один танк и бронетранспортер неумолимо приближались и, судя по скорости, могли проскочить мост прежде, чем туда донесет течением плотики. Тогда надежда, и так не слишком яркая, могла попросту погаснуть. Танки броник не просто задержат до темноты партизан, вооруженных только стрелковым оружием, и заставят оставшихся в живых уходить по едва проходимым горным тропам. Главное, что путь на запасную базу, в обширный и труднодоступный район, будет засвечен. Каратели, а среди них наверняка будут не только самооборонцы, которые знают местность и не знают жалости, но и неотвязные альпийские стрелки не дадут оторваться ни на шаг. Кто-то из партизан, конечно, уйдет, прорвется к южному соединению, но их будет немного, и отряд как таковой погибнет. А еще раньше погибнут все, кто укрылся в ловушке каменного провала. Гул приблизился и замер. Колонна остановилась перед мостом. Тут же донеслись три винтовочных выстрела, а затем хлопнул гранатный разрыв. И почти сразу же заревели моторы. Все замерли, как оцепенели. И вдруг Володя крикнул срывающимся голосом: «Да не пустим их, гадов!» И, подхватив наперевес хачеридиевскую «Шкоду», побежал навстречу шуму, к невидимому еще мосту. И без команды, нарушая только что принятый план атаковать только после взрыва, два десятка партизан бросились вперед. Первым на их пути был пост полицаев, хибарка, навес и небольшая вышка. Партизан здесь явно не ждали, и первые же выстрелы и очереди из автоматов оказались убийственными. С вышки не раздалось ни выстрела, обоих полицаев срезал Саша одной очередью. Замертво свалились и оба курильщика под навесом, и только из домика кто-то попытался отстреливаться. Да лохматая караульная овчарка металась какое-то время, то зло скалясь на стремительно набегающих партизан, то оборачиваясь к убитому хозяину. Она еще была жива, визжала и скулила, и пыталась дотянуться зубами до простреленного бока, когда ахнул сдвоенный взрыв, и над деревьями взметнулся столб дыма и какие-то ошметки, и через мгновение, захлебываясь в стремительном лае, загремела пила Гитлера. «А ну, давай туда!» — крикнул Коля-морячок, и первым бросился к мосту. Володя с тяжелой для него и неудобной «Шкодой» сначала чуточку отстал, а затем, повинуясь какой-то неясной догадке, свернул налево, продрался через кусты и выбрался к самому берегу, примерно в 30 метрах от моста. Бык, средняя опора, был срезан двойным взрывом. Железобетонное полотно, хотя и не развалилось, но выгнулось и наискосок свалилось в реку. И у нижней части этого наискосок, там, где клокотали и напирали короткие студеные волночки, в самой, что ни на есть беспомощной позе, гусеницами и колесами кверху, друг на дружке, лежали большой угловатый бронетранспортер и танкетка Т-1. Еще один бронетранспортер каким-то чудом не упал, удержался задними колесами, зато щелястое его рыло висело в 3 метрах над водой. Несколько немцев уже сумели выбраться из нелепо висящей машины на левый берег, двое еще выбирались. Вот по ним и резанул Володя из «Шкоды», и метко. Оба свалились куда-то впередок бронетранспортера. И тут же справа донеслось «Ура!», и, перекрывая грозный лай МГ-42, застрочили автоматы и захлопали винтовки. Предмостное укрепление на правом берегу, которое сейчас штурмовали партизаны, с того места, где оказались кубанцы, не было видно, а вот левый берег просматривался прекрасно. Его оба пулеметных гнезда, обложенных мешками с песком, и окопчики, куда попрыгали уцелевшие фрицы. Пацанов немцы, похоже, не успели разглядеть или не сразу оценили угрозу. Такие вещи в бою даром не проходят. Фланкирующий пулемет и 3 автомата с расстояния чуть больше 3 десятков метров — это вещь смертельная, даже если стрелки не самые лучшие. Ближайший к кубанцам фашистский пулемет замолчал, его ребристый ствол задрался в небо, и как минимум 3 фрицев дернулись и повалились на дно окопов, а еще 3 перестали стрелять и спрятались. А вот до дальнего пулемета на левом берегу достать вроде не получалось. Володя быстро, почти по-хачеридевски, сменив магазин и передернув затвор, сошел в воду и, удерживая равновесие, высунулся из-за берегового выступа. Тут же по воде резанули фонтанчики густой автоматной очереди. Володя отпрянул, но через миг опять чуть высунулся и почти вслепую разрядил пол магазина. Отпрянул, вновь высунулся и тут же спрятался. Немецкий автомат, конечно же, пролаял, но коротко, всего 3 выстрела. Вот тут-то Володя высунулся еще раз и уже прицельно ударил по ближнему окопу правого берега, где фриц как раз перезаряжал свой рейн-метал. «Выше бери, мать твою!» Вдруг совсем рядом раздался крик. На мгновение для Володи и для всех кубанцев перестал существовать грохот ожесточенного боя и понимание смертельной опасности. «Христа ради!» — завопили они в 4 глотки. Это и в самом деле был Сергей, синий как покойник, со струйкой крови, выбивающейся из уха, цепляясь ободранными руками за ветки и камни, по самой кромке, по пояс в быстрой воде, он пробирался к ним. Добрался до выступа и, пытаясь обогнуть его, едва не упал. Но не упал, подхватили, вытащили на берег. Толик, единственный, кто оказался в стёганке, остальные в рубашках и гимнастерках, мигом сбросил ватник и попытался укрыть Хачариди. Но Сергей, не произнеся ни слова, перехватил стёганку и надел как следует, в рукава, даже застегнул на крючок. Затем решительно взял у Володи Шкоду, сунулся к выступу и только тут обмяк и непременно бы свалился в воду, если бы пацаны не поддержали. Оттащили к обрыву и то ли тепла ради, то ли от пуль прикрывая, прижали его спинами. А тем временем 5 партизан во главе с Колей Морячком, остальные 10, в том числе Айдер, второй хачеридиевский оруженосец, остались лежать срезанные пулеметным и автоматным огнем, добрались до окопов и еще не подавленного пулеметного гнезда. Через 3 минуты в живых от них осталось 4, все раненые. Саша тяжело, но и от фрицев на этом берегу никого. Только из обложенного мешками с песком гнезда на том берегу бил и бил короткими прицельными очередями МГ-42. А в нишке окопа, рядом со срезанным Володиной очередью автоматчиком, прямо как по уставу, лежали 3 ручные гранаты. Матерясь и сдавленно постановая, когда приходилось опираться простреленной левой рукой, главстаршина Игнатьев дополз до края мелкой траншеи и, не вставая, бросил через речку гранату. Она не долетела 3 метра, упала на бетонное полотно, еще раз отскочила и взорвалась, рассадив гусеницу в перевернутой танкетке. Пулеметчик тут же прочесал очередью поверх траншеи, откуда вылетела граната, и замер, выжидая. «Вот ведь паскуда!» — посетовал Игнатьев. Потом выдернул чеку обеих гранат, вскочил и бросил их в направлении пулеметного гнезда. Упасть в траншею он не успел. 2 пули просекли форминку. Но эта очередь оказалась последней. Гранаты взорвались с интервалом в 1/4 секунды, и обе в огороженной мешками огневой точке. Укрывалось в ней 4 фрицев. Все там и остались. Спустя 40 минут из Белокаменска прикатили 2 мотоцикла и тяжелый грузовик с автоматчиками. Картина была ясна. Взорванный мост, разбитые пулеметные гнезда, безвозвратно утраченная танкетка и 1 бронетранспортер. Второй удалось вытащить. На правом берегу все было тихо. Переправляться в сумерках гер-лейтенант счел нецелесообразным, а к утру туда, на правый берег, подоспели передовые группы зондеркоманды, которая шла по следу партизан, и саперы навели временную переправу. Следы боя и тела своих солдат убрали, но никакого представления о том, сколько было партизан, каким оружием они действовали и в какую сторону ушли, составить не удалось. Один единственный автоматчик, который уцелел в предмостном укреплении на левом берегу, оказался контужен и ничего толком сказать не смог. На запасную базу мы добирались 4 дня. Припасов почти не оставалось. Рация тоже оказалась повреждена. Раненых стало вдвое больше. А тех, кто мог нести, помогать и держать оружие, осталось куда как меньше. Есть было нечего, и пришлось собирать орехи, дикие яблоки и терн. Голод принуждал острее всматриваться во все, чтобы хоть чем-то поживиться. Встречались погашенные костры, и ребята долго и тщательно изучали и расследовали, определяли, кто их жег, немцы или партизаны, татары-добровольцы или румыны, много ли было людей у костра. Приметы попадались всякие. Если вокруг валялись консервные банки, то это означало, что возле костра были оккупанты. Об этом же говорили и пуговицы, и пустые пачки от сигарет, и патроны, и гильзы, и следы от кованых подошв, и окурки. Кроме того, их костры были неподалеку друг от друга и от просек. Пепел же, который встречался в глубине леса, говорил о том, что костер жгли партизаны, или, во всяком случае, не фашисты, которые обычно в лес не углублялись. У партизанских костров попадались окровавленные бинты или оторванные от белья рукава, подол рубах. Окурки попадались редко и встречались то из бумаги газетной, то из листков, вырванных из книг. По цвету этих клочков определяли, как давно или недавно жгли костер. Если же окурок был не с конца сожжен, то в нем оказывался обычно не табак, а махорка самосада или же труха оттертого листа, которая прилипала к бумаге. Такие окурки потрошили, сыпали вместе и курили сами. Чтобы не распылять на несколько самокруток, делали одну большую и курили по кругу. У партизанских костров поживиться было нечем, а вот у немецких иногда попадались консервные банки, в которых когда-то были мясо, рыба или еще какой-нибудь продукт. Их собирали, кипятили в них воду и сливали в общий котелок, еще раз кипятили и выпивали. А потом, когда мы уже совсем закрепились на своей новой базе, случилась эта история с испанцами. Все-таки удивительный народ, согласись. Но и нам тогда досталось. Нет, конечно, что ты. Не столько из-за них, сколько из-за предателей. А еще от того, ты ведь правильно сказал, что мы им, гадам фашистским, покоя не давали. Сидели б мы тихо, как мыши в горах, так они б нас и не трогали. Но разве для этого мы оружие взяли, чтобы сидеть и не высовываться? Да, испанцы...